Исцеление от боли расставания. Ты вспоминаешь взгляд любимого человека, когда он смотрел на тебя, и душу, которая не скупилась на проявление чувств. Ты помнишь прикосновение его теплой руки, держащей твою руку. Вы ревновали, ссорились, но все же любили. После расставания ты ощущаешь нехватку нежных чувств, чувство утраты погружает тебя в боль и одиночество. Ты сейчас тоскуешь по прежнему возлюбленному или по эмоциям, которые ты тогда вкладывала в отношения. Душа опустошена, а одиночество пронзает тебя холодом. Ты плачешь, колеблешься, кажется, будто сходишь с ума. Так тяжело и одиноко, и нет никого, кто бы понял твои чувства. Тогда ты утешилась заблуждением, что пройдет время, и тебе станет лучше. Но даже если пройдет время и затянутся раны одиночества, а ты не изменишься, те же самые раны принесут тебе новые боль, одиночество и страдания. Поэтому нужно пережить расставание и вырасти. Чтобы не переживать боль, стань еще более обворожительным человеком. Чтобы обрести еще более счастливую любовь, нужно довериться не времени, а росту, благодаря которому ты достигнешь внутренней целостности. Боль просит тебя выстоять в одиночку, обрести целостность и непременно стать счастливой. Ведь все это время ты превыше себя любила других людей, ты не умела любить себя, заботиться о себе. Как же было одиноко твоему сердцу все это время? Начни любить и ценить себя. Попроси у себя прощения за то, что оставила себя одну. Посмотри сама собой фильм, посиди с книгой в кафе, отправься в путешествие, встреться и поболтай с подругами, побалуй себя чем-то вкусным, купи красивую одежду или обувь, извинись перед собой за то, что оставила в одиночестве. Утешь свою душу, искренне пожалей себя. Сейчас ты чувствуешь эту боль и одиночество, чтобы стать еще счастливее и найти еще более прекрасную любовь. Эта боль необходима, чтобы ты смогла встретить свою истинную судьбу, человека, который будет еще сильнее любить и ценить тебя. Поэтому все в порядке, даже если немного одиноко и трудно. Обними себя, ты ведь так надолго оставила себя одну. Ты все это время любила других, позабыв себя, так что теперь начни любить и ценить себя. Эта боль передает просьбу твоего сердца. Пожалуйста, люби и берегай меня. Обрети целостность, вырасти и сияй еще ярче. Поэтому даже если больно, все хорошо. Благодаря боли этого расставания ты вырастешь, обретешь свою целостность, засияешь невероятно лучезарно. Пусть твоя следующая любовь принесет тебе во много раз больше счастья. Я искренне от всего сердца желаю этого.